Мефистофель. «А если вам сомнительно немного?» «Вот человек, спросите астролога». Он изучил небесные тела. «Пусть скажет вам, как на небе дела». Ропот толпы. «Сошлись у трона руки греть, и людям расставляют сеть. Что шут нашепчет на ушко, мудрец объявит широко». Астролог говорит по подсказке Мефистофеля. «Нам солнце блещет золотом в лазури. За деньги служит вестником Меркурий. Все возрасты Венера привлекла, и утром нам, и вечером мила. Луна, чем недоступней, тем капризней. Кровавый Марс — угроза нашей жизни. Юпитер краше всех. Сатурн немал, но малым кажется. Его металл все остальное весом превзошел, и дешев, потому что так тяжел. Сойдется солнце с месяцем вдвоем, и золото сольется с серебром. На свете ничему препятствий нет. Все рады, достижим любой предмет. Роскошный сад, отделанный чертог, приязнь красавицы, румянец щек. Как их достать? Ученый человек даст средства к достижению этих нег. Император. Хоть он и на два голоса вещал, но ими ничего не доказал. Ропот толпы. И слушать лень их дребедень, врать мастера и песни стара, слыхал сто раз, вот и весь сказ. Он шарлатан, и все обман. Мефистофель. Не веря дивному открытию, вы рады отшутиться все. О мандрагорах вздор твердите, и глупости о черном псе. Но надо ль поминать о бесе, и кто за пятку ловит вас, когда, теряя равновесие, вы падаете, оступясь? Земля — источник сил глубокий и свойств таинственных запас. Из почвы нас пронзают токи, неотличимые на глаз. Когда на месте не сидится, и кости — ноют и мозжат, или сведет вам поясницу, ломайте пол, под вами клад. Ропот толпы. Чего-то заломило бок, и палец на ноге затек. Корежит, локоть онемел, и, кажется, в спине прострел. Так значит, если он не врет, тут золото не в проворот?